Секс, секс, секс. Вот на чем вертится мир. Вот на чем зиждется жизнь. Вот о чем твердят реклама, фильмы, книги. И никто не знает, о чем идет речь. А знают все, ибо инстинкт сильнее нас всех вместе взятых, что это должно быть сделано. Точка. «Ну, хватит», — мелькнуло у меня в голове. Сначала я для самозащиты пыталась читать лекции по сексу. Теперь он взялся за то же самое. Но чем умнее и ученее звучали наши словеса, а ведь человек так устроен, что всегда старается произвести впечатление на своего ближнего, тем яснее становилось, что все это полнейшая чушь, недостойная нашего с ним чувства. Я притянула, привлекла его к себе тем, что, независимо от моих мыслей по поводу самой себя или вне связи с его словами обо мне, жизнь очень многому меня научила. При начале времен все было любовью и полным растворением друг в друге. Но вслед за тем появляется змей и говорит Еве: «Отданное тобой будет тобой потеряно». Вот так было и со мной. Я еще в школе была изгнана из рая, и с тех самых пор еще способ сказать змею, что он ошибся, и что жить гораздо важнее, чем хранить себя для себя. Но видно все же, прав был он, а я ошибалась.